Но эти долгие дни, покуда я еще жив, а я буду жить долго в этой коробке, долгие дни безнадежного отчаяния, один во всей вселенной. Не смерть страшна, но одиночество, безнадежное одиночество в вечной тьме. Это действительно страшно. Очень не хочется лететь одному. Лось прищурился на угли. Рот его упрямо сжался. В воротах показался Кузьмин, позвал его вполголоса. «Мстислав Сергеевич, к вам!» «Кто?» Лось быстро поднялся. «Красноармеец какой-то спрашивает». В сарай вслед за Кузьминым вошел человек в рубашке без пояса, читавший объявление на улице Красных Зорь. Коротко кивнул лосю, оглянулся на лиса, подошел к столу. «Попутчик вам требуется?» Лось пододвинул ему стул, сел напротив. «Да, я ищу попутчика. Я лечу на Марс». «Знаю, в объявлении сказано. Мне эту звезду показали давеча. Далеко, конечно. Условия какие, хотел я знать? Жалования, харчи?» «Вы семейный?» «Женатый. Детей нет». Он ногтями деловито постукивал по столу, поглядывал кругом с любопытством. Лось вкратце рассказал ему об условиях перелета, предупредил о возможном риске. Предложил обеспечить семью и выдать жалование вперед деньгами и продуктами. Красноармеец кивал, поддакивал, но слушал рассеянно. «Как, вам известно, — спросил он, — люди там или чудовища обитают?» Лось крепко почесал в затылке, засмеялся. «По-моему, там должны быть люди, что-нибудь вроде нас. Приедем, увидим. Дело вот в чем. Уже несколько лет на больших радиостанциях в Европе и в Америке начали принимать непонятные сигналы. Сначала думали, что это следы бурь в магнитных полях Земли. Но таинственные звуки были слишком похожи на азбучные сигналы. Кто-то настойчиво хочет с нами говорить. Откуда? На планетах, кроме Марса, не установлено пока жизни. Сигналы могут идти только с Марса. Взгляните на его карту. Он как сеткой покрыт каналами». Он указал на чертеж Марса, прибитый к дощатой стене. «Видимо, там есть возможность установить огромной мощности радиостанции. Марс хочет говорить с Землей. Пока мы не можем отвечать на эти сигналы, но мы летим на зов. Трудно предположить, что радиостанции на Марсе построены чудовищами, существами, не похожими на нас. Марс и Земля — два крошечные шарика, кружащиеся рядом. Одни законы для нас и для них. Во Вселенной носится пыль жизни. Одни и те же споры оседают на Марс и на Землю, на все мириады остывающих звезд. Повсюду возникает жизнь, и над жизнью всюду царствует человекоподобный. Нельзя создать животное более совершенное, чем человек». «Еду с вами», — сказал красноармеец решительно. «Когда с вещами приходить?» «Завтра. Я должен вас ознакомить с аппаратом. Ваше имя, отчество, фамилия?» «Гусев Алексей Иванович». «Занятие?» Гусев рассеянно взглянул на лося, опустил глаза на свои постукивающие по столу пальцы. «Я грамотный», — сказал он. «Автомобиль ничего себе знаю. Летал на аэроплане наблюдателем. С 18 лет войной занимаюсь. Вот и все мое занятие. Имею ранение. Теперь нахожусь в запасе». Он вдруг ладонью шибко потер темя, коротко засмеялся. «Но и дела были за эти 7 лет. По совести говоря, я бы сейчас полком должен командовать. Характер неуживчивый. Прекратятся военные действия, не могу сидеть на месте. Сосет. Отравлено во мне все. Отпрошусь в командировку или так убегу». Он потер макушку, усмехнулся. 4 республики учредил. И городов-то сейчас этих не запомню. Один раз собрал 3 ребят, отправились Индию освобождать.